Глава 8. За рабочим столом я провела весь остаток утра. И обед скоротала бы за ним же, если бы не Камилла и приказ Эдельвирса явиться в общую столовую. Ничего не оставалось, как бросить сожалеющий взгляд на неоконченную работу, переодеться по настоянию горничной в новое платье и отправиться улыбаться своим заядлым подружкам. В коридор выходила нехотя. Предвкушение предстоящего справедливого распределения баллов и трапезы под пристальными оценивающими взглядами соперниц клубилось в душе неприятной мутной взвесью. Вот только выбора у меня не было. Поэтому пришлось собрать волю в кулак и напомнить себе о награде по окончанию отбора. Кондитерская. Моя. Мысли о ней грели душу, несмотря на то, что большинство пунктов в списке необходимого стояли под жирными знаками вопроса. Просто я составляла перечень, исходя из земных реалий. Как выглядит местный аналог миксера, духовки или холодильника, понятия не имела. «Надо попросить экскурсию на местную кухню», — поставила я мысленную зарубку и замерла, проходя мимо двери в одну из общих гостиных. «Вы этого не сделаете! Я вам нужна!» Раздался визгливый женский голос из-за деревянного полотна. Кому он принадлежал, понять не смогла из-за преграды. Шевельнувшееся в душе любопытство заставило подойти к источнику звука ближе. Да, я знала, что подслушивать нехорошо, и про несчастный нос Варвары помнила, но не удержалась. Тем более голос незнакомки звучал хоть и твердо, но с явными нотками страха. Ведь ей требовалась помощь. Как я буду чувствовать себя потом, если с ней что-то сделают? В общем, я приблизилась к двери практически вплотную и прислушалась, стараясь понять, кто, с кем и что собирался сделать, и надо ли в это вмешиваться. «И вы прекрасно знаете, что только я помогу осуществить ваши планы», — тем временем продолжала девушка. «За это я не так много прошу, всего лишь помощь в устранении конкурентов». Я недовольно нахмурилась. Кажется, не того я собралась спасать. Жаль, ответа ее собеседника я не разобрала. Низкий мужской голос слышался неразборчивым бормотанием. То ли его владелец стоял дальше от двери, то ли предпочитал говорить куда тише своей взволнованной сообщнице. «Амулеты не дадут вам той же гарантии, что дам я», — уже со злостью выдала девушка. А после недолгой паузы и ответа мужчины с гордостью выдала. «Очень надеюсь в ближайшее время увидеть хоть какие-то результаты с вашей стороны». По двери с той стороны что-то прошуршало так, если бы кто-то до этого к ней прислонялся и теперь отошел. Я посчитала это знаком, как можно скорее скрыться с места преступления. Подхватив длинную юбку и встав на носочки, я развернулась и юркнула в дверь, расположенную немного позади. Вовремя. Стоило мне закрыть свое убежище, в коридоре раздался звук удаляющихся шагов. Правда, когда цоканье каблуков стихло, я не торопилась выходить. Мало ли, тихий собеседник решительной дамы еще не покинул место их встречи. Заняла время ожидания осмотром помещения, в котором оказалась. Это была небольшая библиотека. Вдоль ее стен тянулись стеллажи с книгами. В центре стояла группа мягкой мебели, а у окна — длинный стол с множеством мягких стульев. Вспомнилось, что Эдельвирс обещал мне книжку по местному мироустройству. Надо будет на досуге сюда наведаться и поискать какую-нибудь энциклопедию. Расширила я свой список дел и все же решилась выйти в коридор. «Ой!» — невольно испуганно пискнула я, едва не врезавшись в проходившего мимо распорядителя. «Вот уж кого я не рассчитывала встретить». «Что вы тут делаете?» Бросив быстрый взгляд мне за спину и пытливо прищурившись, поинтересовался господин. Я не сразу нашлась со словами. Не признаваться же, что пряталась после подслушанного мутного разговора. Да и в голове яркой искрой мелькнуло. Не сильно ли подозрительное совпадение? «А вы?» — отзеркалила я мимику и интонацию дракона. «Я первый спросил». Не торопился оправдываться старик. Вот только мой мозг уже вышел из ступора и выдал самое правдоподобное оправдание. «Вы обещали мне книгу об Ауруме, но так и не дали ее. Решила самостоятельно восполнить пробелы». «И как результат?» — продолжил допытываться дракон, ничуть не проникнувшись моим обвинением. Пока не нашла ничего подходящего. Неопределенно махнула я рукой и мстительно напомнила. «Теперь ваша очередь отвечать». Эдельвир тонко усмехнулся и указал вглубь коридора. «Это кратчайший путь до столовой, где объявлен сбор всех претенденток отбора». «Хм, логично. Даже стало немного стыдно за свои подозрения, и подмывало спросить, не видел ли он здесь кого-нибудь еще?» Сдержалась. «Во-первых, подобный вопрос повлек бы за собой дальнейшие расспросы. Во-вторых, я была не готова поведать о подслушанном разговоре. В-третьих, было банально страшно. Совершенно не хотелось стать первой устраненной конкуренткой. Едва не передернула плечами от собственных мыслей. Нет, нельзя было себя выдавать, как и делать поспешных выводов. Стараясь хоть немного приглушить собственную нервозность, я с натянутой улыбкой обратилась к Эдельвирсу. Не будем заставлять остальных ждать, продолжу свои поиски после обеда». «Не думаю, что вы в скором времени вернетесь в библиотеку», — хмыкнул старик. Прозвучало это как угроза. У меня на мгновение даже дыхание перехватило, и я нашла в себе силы и осторожно предположила. «Очередное испытание?» Эдельвир тонко по-змеиному улыбнулся. «Угадали», — проговорил он и махнул рукой в сторону коридора. «Пойдемте». После чего, не дожидаясь моего ответа, первым шагнул в нужном направлении. Мне ничего не оставалось, как отправиться следом. В голове непрестанно роились мысли. Я пыталась их выстроить в хоть какое-то подобие логической цепочки, но слишком много было зыбких, непонятных моментов, которые не позволяли собрать окончательный пазл. Еще и внезапная встреча с Эдельвирсом свербела в мозгу своей неправильностью. Слишком уж все складно выходило. Я из библиотеки, он мимо. Я покосилась на вышагивающего впереди мужчину. Он ни секунды не сомневался, что я следую за ним, уверенный в себе и абсолютно спокойный. Может, я просто себя зря накручивала? И все не так, как кажется? Эритару расскажу. Он уж точно разберется в происходящем. Сдаваясь, заключила я, и усилием воли отстранилась от лишних переживаний, за которыми и не заметила, как мы преодолели большую часть пути до столовой и свернули в коридор, где местные дизайнеры расположили самую настоящую картинную галерею. Я скользнула краем глаза по портретам князей прошлого, их родственников, и невольно замерла, зацепившись взглядом за одно изображение. Девушка, смотрящая с портрета, с надменно величественной улыбкой, оказалась мне знакома. Я уже видела ее в божественной чаше на первом испытании, когда Эдельвирс демонстрировал безопасность магического обряда. Отступившие было сомнения вгрызлись в мозг с удвоенной силой. И к ним начал примешиваться страх. Захотелось сейчас же развернуться и рвануть к князю, ибо дальше верить в лучшее не получалось. Распорядитель же ее убил. «Княжна Эриадна Туманная». Неожиданно проговорил старый дракон, каким-то чудом заметив мое промедление. Я невольно вздрогнула и с ужасом посмотрела на Седовласова, пытаясь понять, догадывается ли он, что мне известно о совершенном им убийстве или нет. Но Эдельвирс в ответ взирал на меня с непробиваемой и нечитаемой холодностью. «Наверное, так и смотрят на свидетеля, который должен навсегда замолчать». Мелькнула паническая мысль, и я рефлекторно отступила. На шаг второй. Эдельвирс недовольно прищурился, и я не выдержала. Сорвалась на бег, даже рот открыла, чтобы позвать на помощь. «Стоять!» Раздалось властное у меня за спиной, и тело моментально парализовало. Неудачно. Все отключилось на очередном шаге, и я со всей приобретенной скоростью рухнула на пол лицом вниз. Резкая боль в носу и лбу охватила всю голову, выключив сознание. Видимо, навсегда. Первым в бескрайнюю темноту, в которой пребывало мое сознание, проник терпкий запах трав. Удивившись, что за гранью существуют ароматы, я вдохнула глубже и уловила среди ноток летнего луга знакомые цитрусовые оттенки мужского парфюма. «Эритар пришел меня спасать», — вяло подумала я, а в душе проснулось любопытство. «Успел?» Захотелось лично увидеть происходящее вокруг, но понимание, как это сделать, никак не приходило. «Маргарита, открывай глаза». Раздался знакомый мужской голос. Мягкий, обволакивающий. Он вызывал невольную улыбку, а в душе зарождалось что-то приятное и теплое. Противиться ему совершенно не хотелось. Вот только сказать проще, чем сделать. Веки словно свинцом налились, а при попытке их разомкнуть голову неприятно заломило. Болезненный стон даже не подумала сдерживать. Тут же на лоб лег прохладный, благоухающий все теми же травами компресс. Он моментально снял все неприятные ощущения, и я расслабленно выдохнула. «Пора заканчивать с этими уговорами», — недовольно и строго проговорил второй мужчина. «Иномерянка Маргарита, вставайте». Приказ Эдельвирса ударил не хуже хлыста. Я вздрогнула всем телом и снова попыталась открыть глаза, чтобы сбежать к черту на рога от опасного туманного дракона. «Тише, тише». Мою попытку вскочить пресекли сильные руки. Они обхватили меня за плечи и прижали обратно мягкой поверхности, на которой я до этого лежала. Подстегнутые страхом веки при этом моментально распахнулись. Но мало что удалось рассмотреть в первые секунды. Пришлось активно проморгаться, прежде чем зрение сфокусировалось на хмуром лице князя. Именно он удерживал меня на диване. А вот рядом... Я опасливо покосилась в сторону, чтобы увидеть застывшего рядом Эдельвирса, и не смогла сдержать дрожь. Он... Начала была я свою обвинительную речь, но мозг предал, не желая выдавать из роящихся в голове слов связанное предложение. Он... Передразнил меня распорядитель. Почему ты должен успокаивать впечатлительных и неуклюжих девиц? Я глупо хлопнула пару раз ресницами, пытаясь осознать происходящее, но тут же сдалась и с немым вопросом уставилась на князя. Тот с пояснениями не торопился, начал поправлять сползающий с моего носа прохладный компресс. Перехватил у него пропитанную каким-то травяным настоем тряпицу и гнусаво потребовала. «Почему он тут? Он же меня убить хотел!» «Делать мне больше нечего», — скривился старый дракон. «Но я же знаю, что вы убили княжну, и разговор ваш с какой-то девушкой подслушал об устранении конкуренток». «А точно мой?» — издевательски елейным голосом переспросил распорядитель. «И где он был?» «В комнате, недалеко от библиотеки, где мы столкнулись». Под конец мой голос сошел на нет под пристальным издевательским взглядом Эдельвирса. Самой начало казаться, что несу полную чушь. В поисках поддержки хоть какой-то ясности я снова посмотрела на Эритара. Тот нахмурился и потребовал подробности услышанного мной. А как только я закончила свой короткий рассказ, обратился к распорядителю. «Выясни, кто и о каких конкурентках говорил. Даже если это не относится к отбору, подобные разговоры мне не нравятся». Недавно я думала. Дальше удивляться уже некуда, но сейчас поняла, что дно еще не пробито. Почему он ему безоговорочно доверяет? Билось в моей голове и отражалось в устремленном на князя взоре. «Тебе надо потренироваться управлять своими эмоциями», — неожиданно отчитал меня Эритар. «Иногда стоит их скрыть, разобраться в ситуации, только потом делать выводы и бежать». Вот и апогей моего шока наступил. Мои глаза округлились еще сильнее, чем прежде. Он издевается надо мной, что ли? Как он это себе представляет? Вести светскую беседу с потенциальным убийцей и невзначай выпытать у него признание в совершенном преступлении? «Ну, знаете ли...» — протянула я, чувствуя, как начинаю закипать. «Может, кому-то не стоит применять магию к беззащитным? И, может, уже объясните, что происходит? Почему он...» Я некрасиво ткнула рукой с компрессом в Эдельвирса. «Убил княжну и, возможно, затеял заговор против невест. А вы...» — перевела указующий комок ткани на князя. «Отчитываете меня за несдержанность». Эритар спокойно перехватил мою конечность. Забрал уже нагревшуюся ткань, вложил новую холодную и непререкаемо вернул ее мне на лицо, прикрыв не только нос, но и рот. «Эриада была моей старшей сестрой», и, не желая выходить замуж за выбранного жениха, устроила переворот. Ей удалось устранить родителей, но во время подготовки покушения на меня Эдельвирс удалось ее раскусить и устранить. У меня нет причин сомневаться в верности своего первого советника. На языке крутились одни междометия. «Как так? Из-за какого-то нежеланного жениха убить родных?» «Не все дорожат родственниками», — снисходительно пояснил князь в ответ на вырвавшийся у меня вопрос. «И раз мы разобрались в прошлом, перейдем к делам насущным». Снова вклинился Эдельвирс, а когда я посмотрела на него удивленно расширенными глазами, с довольной улыбкой пояснил. «Нас ждут в столовой на подсчет баллов и оглашение условий нового испытания». Я испуганно сглотнула. Выходить в свет я была совершенно не готова ни морально, ни физически. Даже без зеркала я легко представила свой красный, раздутый из-за отека нос и отрицательно замотала головой. «Я не пойду». «Это было не предложение», — холодно заявил Эдельвирс. «И права на отказ у вас, иномерянка Маргарита, нет». Устремила жалостливый и полный мольбы взгляд на князя. Уж он-то не мог не понимать, что не пристало его невесте рассекать по замку с расквашенным лицом. Но вместо того, чтобы выдать мне освобождение от злой участи, туманный дракон перехватил компресс, приподнял его и начал внимательно осматривать мой нос. Была бы возможность, я закрылась бы обратно. Слишком пристальный взгляд туманных глаз откровенно смущал и одновременно гипнотизировал, не позволяя отвернуться. Что Эритар пытался столь четко рассмотреть, я не понимала. Он даже придвинулся ближе для лучшего обзора. А у меня от этого движения дыхание перехватило. Но дракону и того оказалось мало. Склонился настолько близко, что я без труда рассмотрела свое отражение в его черных, как ночь, и немного вытянутых, нечеловеческих зрачках. Так и замерла, глядя в них, не в силах сдвинуться и на миллиметр. При этом в голове настырно крутились воспоминания об окончании нашего свидания, что нисколько не придавало спокойствия заходящемуся стукам сердцу. В легких уже начало печь от нехватки кислорода. Вот только вдохнуть все не получалось. Когда князь потянулся ко мне свободной рукой и легко коснулся кончика моего носа, я инстинктивно дернулась в попытке отстраниться и спрятаться. В первую очередь от самой себя. Жаль, подо мной все еще был непроницаемый диван. «Больно?» Участливо спросил князь по-своему, расценивая мою реакцию на его действия. «Нет», — через силу проговорила я, стараясь разобраться в прокатившихся по коже ощущениях. На боль они совершенно точно не походили. Но и четкое определение пробежавшим покалывающим искрам дать не получалось. «Отлично», — уверенно постановил Эритар и отодвинулся на приличное расстояние. Покраснение тоже почти спало. Косметические бальзамы из Лоунда, как всегда, очень эффективны. Я облегченно выдохнула, порадовавшись увеличению объема воздуха вокруг себя. Стало определенно легче. «Хорошо», — пробормотала я, стараясь скрыть свое истинное состояние. «Но от зеркала я бы все равно не отказалась». «Хм», — озадаченно протянул Эритар, поднимаясь и осматривая свой кабинет. Я воспользовалась моментом и, наконец-то, приняла более вертикальное положение. Села. И тоже огляделась. «С этим, увы, не помогу», — выдал князь и посмотрел на своего советника. «Найдете по дороге?» «Думаю, вашего слова будет достаточно», — абсолютно ровным голосом произнес Эдельвирс, но я буквально всем своим естеством почувствовала во фразе издевку. Дальнейшие его слова только подтвердили это. «Не так ли? Иномерянка Маргарита». «И вот как тут не согласиться?» «Естественно», — процедила я сквозь вежливую улыбку. «Тогда советую поторопиться». Все так же безэмоционально сказал советник и первым направился на выход. «Баллы сами себя не распределят». Желание кинуть в старика, стоявший на низком столике хрустальной вазой, задавило на корню. лишь сильнее стиснула зубы из-за явной угрозы лишиться еще пары очков и уверенно поднялась следом. Правда, у самого порога развернулась к застывшему в центре кабинета князю и искренне произнесла: «Спасибо». Чуть помедлила и тихо, преодолевая неожиданно сковавшее горло смущение, добавила: «За все». Я прытко присела в положенном поклоне и выскочила вслед за Эдельвирсом, и лишь краем глаза заметила, как князь в ответ на мою благодарность понятливо усмехнулся. Догнать распорядителя оказалось нелегко. Шаг у старика, несмотря на возраст, был широкий и стремительный. Зато легкая пробежка на каблуках хорошо проветрила мою голову и настроила на серьезный лад. А стоило оказаться в столовой, сентиментальные девичьи переживания окончательно ушли на задний план. Мы только переступили порог светлого помещения, в центре которого стоял большой обеденный стол, как в нас тут же вонзились пытливые взгляды всех невест. На девичьих лицах, помимо удивления, легко угадывалось ехидство и предвкушение. Что они себе надумали, я знать не желала, ибо ничего хорошего в их головах созреть не могло. Лишь во взоре Ариадны уловила искреннее беспокойство. Я вскользь приободряюще улыбнулась своей тайной подруге и с независимым видом, пройдя к столу, заняла свободный стул. Обед девушки, судя по наполовину съеденным десертам, провели без нас. И прислуга не торопилась выдавать порцию опоздавшим. Служащая в белом переднике поставила передо мной лишь наполненную травяным отваром чайную пару. Впрочем, устраивать разбирательство я не стала. Под недобрыми взглядами драконец кусок в горло все равно бы не полез. Да и распорядителю тоже не досталось ничего, кроме напитка. Так что я даже невольно ощутила мелочную радость, что голодать буду не одна. Предлагаю не откладывать в долгий ящик причину нашего общего собрания. Взял слово Эдельвирс. И для начала я хочу посвятить вас в результаты прошедшего торжественного обеда. Невесты моментально оживились и на время забыли о моем существовании. Я тоже обернулась к советнику, правда, ничего приятного услышать не рассчитывала. Лишь бы не ноль. Мысленно вздохнула я и, спрятав руки под столом, с надеждой скрестила пальчики. Подсчитав все голоса, я получил следующее распределение. Тем временем продолжил Эдельвирс. Безоговорочно первое место и 10 баллов к личному рейтингу заработала госпожа Альвирель. Блондинка величественно улыбнулась в ответ на наши сдержанные аплодисменты, после чего распорядитель продолжил называть имена и баллы, которые с каждым разом уменьшались на единицу. Я прекрасно понимала, что займу первое место с конца. Знала, что мой проигрыш связан с непреодолимыми обстоятельствами. Но это не унимало досадную обиду, царапающую изнутри. И при каждой театральной паузе, которую делал дракон, я замирала в ожидании услышать свое имя. Оставалось только порадоваться, что количество невест сократилось, и я точно не останусь с нулевой прибавкой к личному рейтингу. Или... Последнее 8-е место с результатом в 4 голоса заняла иномерянка Маргарита. Ровно проговорил Эдельвирс. Я едва сдержала на лице нейтральную улыбку, не позволив ей искривиться в недовольный оскал. Мог бы, как и у остальных, не уточнять количество голосов. «За что получает?» Вредный старик сделал очередной перерыв в своей речи, чтобы отпить чаю. На деле просто издевался над моей и так неидеальной выдержкой. Пришлось сцепить зубы крепче и, вопреки всему, продолжить смотреть на распорядителя с застывшим приторно-вежливым выражением. По крайней мере, я очень надеялась, что выгляжу именно так. «К личному рейтингу...» Отставив напиток, снова заговорил дракон. 3 балла. Девушки, скорее всего, рефлекторно хлопнули пару раз в ладоши в мою честь. Я же постаралась затолкать неприятную горечь, разливающуюся в области груди, как можно глубже, напомнив себе. Я тут не за победой. Еще бы это помогало. Несмотря ни на что, врожденное желание быть, пусть не лучше всех, но на достойном уровне, свербело в мозгах неприятным червячком. Хотелось доказать не только надменным девицам и Эдельвирсу, что я стою куда больше, чем они считают, но и самой себе. Почувствовать сладкий вкус победы над местными стереотипами. Вот только таблица общего рейтинга свидетельствовала об обратном. Я так и продолжила болтаться в ее конце. «Надо побеждать в следующем конкурсе. Кровь из носа». Выдала я себе моральную установку и вслушалась в слова распорядителя, который перешел к условиям нового испытания. «Вам наверняка хорошо известно, что один из источников богатства нашего княжества — это идеально прирученные животные. В частности, особой ценностью обладают гальдарские скакуны. Они насколько выносливы, настолько и своенравны. Требуют к себе особого подхода. В княжеских конюшнях содержатся самые лучшие представители породы, которые участвуют в торжественных выездах. Традиционно князь и княгиня на подобных мероприятиях, за небольшим исключением, передвигаются верхом, демонстрируя свои величие и власть». Направление мысли распорядителя мне не понравилось от слова совсем. Я отчаянно надеялась, что мои предположения не сбудутся, но... «Сегодня вам предстоит продемонстрировать свои умения верховой езды», — торжественно заключил Эдельвирс и поднялся. «Буду ждать вас через час в главном холле замка. Подготовьтесь к испытанию, как посчитаете нужным». «Кажется, мне срочно нужна тонна успокоительного, ибо при одном слове «лошадь» поджилки начинали меленько подрагивать, и, как оказалось, не зря».